Глава третья. Это было стандартное кафе-табак. Огромное, несовременное. Из тех, какие Матье очень любил, и какие в Париже почти исчезли. Там находились завсегдатаи из соседних новостроек и праздно шатающиеся бездельники, прилипшие носом к окнам. Хозяин, стоявший за оцинкованной стойкой, где находились кассы и сигареты, и смотревший, как завистливый властный монах и иезуит бросил на Матье полный недоверия взгляд, который на какое-то мгновение привел того в замешательство. Тем не менее, Матье уселся у стойки, заказал бокал белого вина и, поддавшись порыву, выпивку для всех присутствующих. Давно он не захаживал в такого рода бистро. И в памяти его вмиг всплыла вся эта обстановка, вся эта жизнь, состоявшая в основном из наскоро выпитых рюмок, ресторанных заказов, общения с дружками, неясных угроз и идиотских пари, атмосфера волшебных сказок, нереальная, реальная и приятная. «Ну так угощайте же всех», — повторил Матье, демонстративно облокотившись о стойку и глядя прямо в лицо хозяину, который, однако, не приставал недоверчиво рассматривать клиента. Следует отметить, что в те времена уже никто не угощал за свой счет посетителей заведения. Никто не оплачивал выпивку своих собратьев по роду человеческому без особой на то причины. Эпоха подарков миновала, подарки не одобрялись, не признавались, не принимались налоговым ведомством как оправдание. Эта тема узаконенной жадности подпитывала застольную беседу на одном из недавних обедов. И Матье предался ностальгическим воспоминаниям о джентльменах 900-х годов, разорившихся из-за жен, но не столь злобно преследуемых фискальными службами и в гораздо большей степени, чем сегодня, находивших с ними общий язык. А, кстати, что он сможет оставить своей жене? Своим женам. Его архитектурное бюро было уже поделено на три части и в нынешние кризисные времена дышало на ладан. А проект для Пуасси, столь дорогой его сердцу, где эстетика и нравственность наконец слились воедино, из-за которой он бился на протяжении 2 лет, вдруг удивительным образом лишился для него всякого смысла. Как же так? В одночасье он стал для него чужим, для него прежде столь увлеченного своим делом. Но кто способен устоять перед лицом близкой смерти? Кто? Что? Быть может, великая любовь, которую он не испытывал, которую он никогда больше не испытает. А пока что хозяин сыграл свою роль и одновременно с любопытными взглядами, направленными на Матье, в его сторону потянулись рюмки. А он в очередной раз испытал чувство стыда, неловкость по поводу того, что теперь он не такой, как все. Стал человеком без планов и проектов, без будущего, человеком, лишенным желаний. Сколько таких бедняк попадались ему на улицах, разрушенных, как и он изнутри, и подобно ему стыдящихся собственного существования. Да решительно нет ничего романтического в отсутствии будущего. Все очарование жизни покоится во времени, за главным «В», как это подчеркивал Пруст. Ах да, Пруст. Матье поклялся себе, что перечтет, а точнее дочитает всего Пруста, прежде чем умрет. Другого времени не будет, если, конечно, не пропадет желание. Как будто у него и в самом деле могут возникнуть еще какие-то желания, помимо потребности рассказать кому-нибудь о том, что с ним приключилось. Поделиться, преломить хлеб беды. Как до того хлеб радости с любым человеческим существом, кому он не безразличен. Прежде в таковых недостатка не было. Он даже многими из них пренебрегал. Его любили за здоровье, за уравновешенность, за умение наслаждаться жизнью, за любознательность и снисходительность. Что от всего этого останется через 3 месяца? Да ничего. Он бросил взгляд на часы над стойкой. 1 час дня. Хомякон пришел в 11 и пробыл у него около часа. Всего 1 час. Или уже 1 час. И то, и другое можно воспринимать или обозначить как самое худшее, самое долгое, самое тяжелое и самое незначительное время его существования. Он знаком указал владельцу заведения на бутылку белого вина и по выражению лица хозяина понял, что пора вынуть из кармана деньги и выложить их на стойку. «Еще раз по порции для всех!» — воскликнули гарсон и хозяин, на этот раз засуетившиеся по-настоящему. Бокалы вновь потянулись к Матье и раздались голоса «Спасибо, спасибо, месье, за ваше здоровье, еще раз по-белому» и тому подобное. Следует сказать, что Матье был внешне привлекателен. Даже мужчины признавали это. Он обладал типично французским добродушием, прекрасно сочетавшимся с обликом регбиста, каковым он и был. С точки зрения женщин, в нем было нечто такое, что не определишь, что ли, благодушным словом. Но в данный момент он был человеком без имени, что до некоторой степени раздражало портовый бар, как называлась его новая гавань. «За что пьем?» — спросил его сосед, предварительно осушив рюмку, на тот случай, если ему пришлось бы сделать судьбоносный выбор, чокаться ли с фашистом или коммунистом. Чести его теперь ничто не угрожало. Рюмка была пуста. «Что ж, за ваше здоровье», — проговорил Матье. «За мое, за ваше. За здоровье всех, за жизнь». Послышались возгласы одобрения, рюмки разом опустели и опустились. Посетители почувствовали, что обязаны проявить учтивость к столь щедрому незнакомцу. Хозяин тоже, в конце концов, проникся уважением к неизвестному клиенту, оживившему коммерцию. Началось своего рода соревнование, и на место опустевших бутылок выставлялись полные. Заведение было веселым, и это венцо определенно повело себя предательски, мало-помалу замещая кровь в жилах Матье. Ведь не может же джентльмен отказаться от рюмочки. И клиенты не заказывали круговую. Каждый, тем не менее, счел себя обязанным предложить выпивку новенькому. Половина второго, два. Казалось, что окружающие позабыли обо всем на свете, ибо священный час обеда уже давно настал. Сотоварищи Матье по стойке оказались вполне приличными в общении людьми, если не считать одного надоедливого типа, третий раз перечислявшего с напускной наигранностью всех любовников своей жены и, разумеется, запутавшегося окончательно, да еще одного из присутствующих, делавшего вид, будто он сотрудник ДСТ и в курсе всех политических скандалов века, однако вынужден следить за каждым своим словом. «Внимание! Больше ни слова! Молчание! Поверьте мне, рот следует держать на замке!» выкрикивал он, попеременно поднося губам указательный палец и рюмку, и меняя их местами в бешеном темпе. Не собираясь следовать этому ритму, Матье, тем не менее, без устали пил белую рюмку за рюмкой, одновременно куря сигарету за сигаретой, и по мере того, как организм его усваивал спиртное, что для него продолжало оставаться источником наслаждения, все жизненные проблемы расставлялись по местам. Придя в это кафе как незваный гость, Матье ощущал, как мало-помалу он становится званым и желанным. Даже если этот званый гость становился все более желанным по мере того, как он платил все больше и больше. И он почувствовал себя другом, родным и близким всех этих людей, которых, в свою очередь, стал воспринимать как друзей, родных и близких. Болезни, смерть ушли куда-то на задний план, и тому появилось 1000 оправданий. Да, ему предстоит умереть. Однако, утверждает это пока что один лишь хомяк, да, возможно, на этой земле ему остается прожить всего 6 месяцев, но он проживет их по-царски. Он бросит вызов этим неведомым микробам. Слава богу, для этого у него хватило смелости и твердости натуры. Да, он умрет, но это будет переход в другую жизнь или уход на другую планету, ибо есть в нем, Матье, нечто бессмертное. Например, душа. И это не громкая фраза или дань религиозной догме, а радостная, жизнеутверждающая и добровольное смирение. Красная кровь Матье была чересчур красной, даже если она когда-то была голубой, как утверждала Элен, тайно влюбленная в аристократию. Кровь его, она наверняка стала трехцветной после того, как сегодня в нее влилось только белого вина. Так вот, эта трехцветная кровь будет поддерживать его довольно долго. Сколько раз ему приходилось слышать об уму непостижимых и так до сих пор и непонятых медиками-специалистами в случаях исцеления, когда больные опровергали самые мрачные прогнозы и жили по 20-30 лет. А чем он хуже? В конце концов, в равной степени безумными являются оба умозаключения, что он скоро умрет и что он выживет. А может, ему отправиться в Лурд в сопровождении Элен и Сони, поддерживающих его с обеих сторон? Он представил себе, как они все трое стоят у грота, что уже само по себе станет чудом номер один. Причем каждая из женщин будет желать его исцеления и смерти соперницы. И он вообразил себе три их силуэта на фоне грота, больше напоминавшего грот Людвига II Баварского, нежели грот Лурда. А может быть, ему это так представлялось, потому что фильм «Висконти» он видел, а Лурд нет. И он рассмеялся, что совсем не вязалось с рассказом завсегдатая скачек о мошенничестве на ипподроме, из-за чего тот надулся и отошел в сторону. Человек из ДСТ, рот на замке, воспользовался этим и проскользнул на его место. «Скажите, только без шуток, что сегодня за праздник? Можете на меня рассчитывать, я никому не скажу, у меня рот на замке, но мне так хочется знать, умерла ваша теща?» Он расхохотался. «О нет, пока нет, но и за это стоило бы выпить», — проговорил Матье, который в самом деле терпеть не мог мать жены. Это было логично. Он ненавидел тещу, обманывал жену с молодой любовницей, был на самом деле типичным заурядным французом. Единственное, что несколько выделяло его из общей массы, заключалось в том, что ему предстояло умереть значительно раньше, чем большинству ему подобных. К тому же он знал об этом. Но чем не повод для выпивки? Да, по этому поводу можно выпить. Но говорить тут нечего. Вот так-то. Смерть, как и жизнь, абсурд. И смешно было бы рассчитывать на то, что последние свои месяцы он посвятит поиску ответа на вопрос «почему?». Подобно трем четвертям своих близких, он всю свою жизнь, начиная с того возраста, как стал на нее зарабатывать, отвечал на вопрос «как?». Вопрос «почему?» оставался прерогативой подростков и профессиональных мыслителей. И не было никаких доказательств тому, что поиск ответа на этот вопрос вменяется в обязанность умирающим, то есть будущим мертвецам. А он ощущал себя живым, как никогда, благодаря белому вину, благодаря алкоголю, который столь несправедливо обозвали злом нынешнего столетия. Хотя на самом деле алкоголь — друг человека, панацея для души, сообщник тела. Почему бы не признать его достоинств, его столь радикальный, столь могучий, столь спасительный, столь действенный эффект? Не признать того, как вино благоволит человеку, как оно способно облегчить бремя существования, раздвинуть горизонты радости и опоэтизировать жизненные впечатления, оказать поддержку робким, внушить надежду отчаявшимся, развеселить обиженных, а безоглядность, высокий порыв, что алкоголь привносит в мир всеобщей посредственности. Как же не поблагодарить этот чудесный костыль, столь ловко избавляющий от тягот хромоты человеческую душу? Почему бы не вглядеться повнимательнее во взаимосвязь интеллекта и алкоголя, в их глубочайшее сродство, в источник их взаимодействия? Теперь Матье обратил свой отрешенный, безмятежный, смиренный взгляд на скоротечность своей жизни и значимость предстоящей смерти. Взгляд тем более смиренный, что за час до этого он, Матье, запаниковал и перепугался. Просто-напросто он тогда пил всего лишь чай с лимоном. Матье спокойно размышлял о том, что у него еще осталась возможность покончить с собой. Через 6 месяцев или через 2 дня, ведь для этого у него есть охотничье ружье. И это решение показалось ему столь же уместным и удобным, сколь невозможным, устрашающим и трагическим представлялось еще 2 часа назад. Алкоголь вновь сделал Матье Казавеля самим собой и вернул ему смелость и самоуважение. Само собой, разумеется, он очень скоро опять придет в портовый бар. Если это случится в воскресенье, его наряду с узким кругом привилегированных завсегдатаев пригласят пообедать и насладиться вкусом фаршированной капусты, приготовленной женой хозяина, уроженкой юго-западных краев. Хозяин теперь друг Матье, настоящий друг, как и клиенты заведения. И Матье громогласно поклялся еще раз прийти сюда. Если за 6 месяцев он не выберет воскресенье, чтобы попробовать фаршированные капусты, то это будет просто-напросто означать, что он не заслуживает жить дальше.